Глава 79. Обед прошел почти в полном молчании. На десерт нам подали пирог, персиковый, настоящий, и кофе. Я спросил ее, а эта пиар-команда из Келхэма заходила к тебе? Она утвердительно кивнула. Как раз перед тем, как я пошла на обед. Так значит, тебе известно, что произойдет вечером? 8 часов, подтвердила Элизабет. Все будут вести себя как положено. Тебя это устраивает? Они знают правила, и если они не станут их нарушать, то и я не создам им никаких затруднений. И тут зазвонил телефон. Деверо, быстро повернувшись, посмотрела в сторону двери таким взглядом, словно впервые слышала звонок телефона, установленного в кафе. В принципе, такое было возможно. «Это звонят мне», — сказал я, и, подойдя к телефону, снял трубку. Звонил Мунро. «Хочу сообщить вам транспортные данные», — сказал он, — «если они вас интересуют». У Рида Райли, как вам известно, больше нет автомобиля, поэтому он взял на этот вечер обычную машину желто-коричневого цвета в гараже базы. Он поедет на ней, и его единственным пассажиром будет отец. В гараже получен приказ о том, что машина должна быть готова к 8 часам. «Спасибо», — сказал я. «Это важная новость. А на какое время назначена поездка обратно на базу?» «На сегодняшний вечер установлен комендантский час, начинающийся в 11 часов». Об этом официально не объявляли, все говорится шепотом, но именно так и будет. Как говорится, несколько кружек пива – это вполне нормально, а вот перебор – это уже лишнее. Поэтому люди начнут выбираться из города, начиная с 10 часов 30 минут. Самолет сенатора должен стоять на взлетной полосе в полночь. «Важная новость», – снова сказал я. «Спасибо. А сам он уже прибыл?» 20 минут назад на армейском лире». «Торжественные мероприятия уже начались?» Первое появление состоится примерно через час. Вы принесете мне записи своих разговоров? Зачем? Есть два момента, которые я хочу уточнить. Как только вам покажется, что сенатор собирается задержаться в каком-то месте, ну, скажем, минут на 10, вы сможете принести мне их в кафе? Мунро согласился, и я, повесив трубку, пошел к своему столику. Но Деверо уже собралась уходить. «Прости», — сказала она, — «мне надо возвращаться на работу. Слишком много дел». «Ведь на мне висят 3 нераскрытых убийства!» Обойдя меня, она направилась к двери. Ожидание. Некоторое время я уделил прогулке. Обойдя вокруг здания ведомства шерифа, вышел на утоптанную грунтовую площадку, расположенную позади Мейн-стрит с верхнего конца улицы. Над железнодорожным полотном, расположенным от меня по левую руку, повисла тишина. Расположенные справа от меня магазины и бары были открыты, но посетителей в них не было. Во всех барах трудились уборщицы, все как одна чернокожая женщина старше 40, все как одна склонились над швабрами и ведрами, все как одна работали под пристальными взглядами хозяев, уже знающих о том, что один из членов Сената Соединенных Штатов, возможно, пройдет мимо, а возможно и заглянет в его заведение. В баре Браннанс наведению порядка уделялось еще большее внимание, чем во всех остальных подобных заведениях. Мебель сдвигалась со своих мест, холодильники набивались, что называется, под завязку. Все ненужное выбрасывалось подальше. Даже окна и те были протерты. Кредитное бюро, расположенное на другой стороне аллеи, напротив бара Браннанс, казалось, пребывало в состоянии спячки. Шону Линдси, работавшую здесь до своей смерти, уже заменили другой молодой женщиной, видимо, такой же сообразительной и быстрой в счете. Она сидела за барьером на высоком стуле. Над ее головой светилась нейлоновая эмблема компании Western Union. У меня была куча свободного времени, и я, сам не зная почему, вошел в агентство. Услышав звук открываемой двери, женщина подняла голову и улыбнулась, словно мое появление ее осчастливило. А возможно, я был единственным посетителем агентства в тот день. Я спросил ее, как работает система, и после подробных расспросов понял, что смогу связаться со своим банком по телефону и заказать перевод денег в любой подобный офис в Америке. Для этого мне требовался пароль для связи с банком и либо удостоверение личности, либо пароль для связи с офисом, в который должны прийти деньги. Напомню, что все это происходило в 1997 году. Многое тогда делалось бессистемно и не по единому стандарту. Я знал, что существует множество различных банков, близких к Пентагону, потому что 30 тысяч людей, собранных в одном месте, представляют собой огромный рынок финансовых услуг. Я решил, что когда в следующий раз буду в округе Колумбия, то переведу свой счет в один из банков, имеющих связь с Пентагоном, узнаю его телефонный номер и зарегистрирую пароль. Так, на всякий случай. Я поблагодарил молодую женщину и пошел дальше по дороге, которая привела меня в оружейный магазин. Я купил запас патронов для беретты, коробку с 20 патронами парабеллум 9 мм и запасную обойму, рассчитанную на 15 патронов. Проверил, подходят ли патроны и работает ли пистолет. Все было в порядке. Многие из тех, кто не проверяет новые боеприпасы, еще живы, но никоим образом не все. Я заменил патрон, прежде находившийся в стволе, на новый, только что купленный, а затем положил пистолет в один карман, а новую заполненную обойму и 4 запасных патрона в другой. Это были нужные покупки. Мне не требовалась ни подержанная стереосистема, ни запасные автомобильные детали. Я просто прошел сквозь аллею Дженнис Чапман и снова пошел в кафе. Официантка, встретив меня в дверях, объявила, что никто не спрашивал меня по телефону. Постояв секунду, я снял трубку, сунул четвертак в монетоприемник и набрал коммутатор Министерства финансов. Тот самый номер, который я набирал на желтом телефоне, стоявшем на кухне дома Линсиев. Ответила мне та же самая женщина, судя по голосу, в средних годах и элегантная. «На кого вас переключить?» — спросила она. «На офис Джо Ричера, пожалуйста», — попросил я. Я услышал тот же самый скрежет и щелчки, после которых наступила такая же, как и тогда, минута мертвой тишины. Затем та же, что и тогда молодая особа, я был уверен, что на ней клетчатая юбка и белый свитер, произнесла: «Офис мистера Ричера». «Мистер Ричер на месте?» — спросил я. Мой голос она узнала моментально, возможно, потому что он похож на голос Джо. «Нет», — ответила она, — «к сожалению, он еще не вернулся. Он все еще в Джорджии, так я думаю. По крайней мере, я надеюсь, что он там». «Вы волнуетесь?» — спросил я. «Да, немного». «Не стоит», — успокоил ее я. «Джо уже большой мальчик, и он справится с любым, кто набросится на него в Джорджии. А меня даже не волнует, появилась у него аллергия на арахис или нет». Повесив трубку, я прошел в глубину зала и сел за дальний столик для двоих. Я просто сидел, ожидая звонка Мунро и отсчитывая в голове время. Майор появился более-менее точно в обещанное время, спустя час после нашего предыдущего разговора, плюс 5 минут на то, чтобы доехать. Он припарковал свою огромную машину у бордюра, вошел в зал и сразу нашел меня в полумраке дальнего конца зала. Расстегнув пуговицу на верхнем кармане, Мунро вынул тонкий черный блокнот, который я видел у него прежде, положил его на стол передо мной и сказал: «Вот, возьмите. Похоже, больше никому мои записи не нужны. Никто не хлопочет о выделении этому блокноту постоянного места в Национальном архиве». Я кивнул. Один подполковник сказал мне, что не должно быть никаких напоминаний о недавних подозрениях. Мунро тоже подтвердил мои слова кивком. И я имел с ним подобный разговор. Этот тип в бешенстве от встречи с вами. Вы действительно обидели его чем-то? Надеюсь, что так оно и было. Он хочет подать рапорт Гарберу. Вот и хорошо, а то нам постоянно не хватает туалетной бумаги. Да еще и кучу копий во все места разослать. Вы станете знаменитым. Секунду Мунро с сожалением смотрел на меня в упор, а затем направился к своей машине. Я же открыл черный маленький блокнот и приступил к чтению.